Глава 12. «Во всем остальном?» Приподнимаю бровь, а потом хмурюсь. «Да», — кивает Идрис, — «в нардах ты можешь быть сильным соперником, но не в жизни». Клянусь, я готова надеть на голову мужа доску для нард. Какого лешего он пришел и испортил такой прекрасный день? Принес сюда свои архаические установки и сидит, глазеет на меня так, будто я уже у него в кармане. Что ж, Идрис Хасанович, тебе придется удивиться и не раз. Мой свекор поглядывает с интересом, а потом трясет кости и бросает их, после чего передвигает камни по полю. Мы же с мужем ведем немой диалог. Он взглядом дает мне понять, что будет требовать покорности, а я своим, что пусть закатает губу, потому что я не собираюсь прогибаться под мужа. «Идрис», — произносит вездесущая Асият и ставит перед ним поднос. Переносит с него на стол тарелки. «Ваш обед». «Как мама?» — спрашивает он. «Сегодня получше. Она спустится?» «Не настолько получше», — хмыкает свекор и передает мне игральные кости. Дальше мой муж занят своим ужином, а мы со свекром — нартами. По ходу дела он объясняет мне все нюансы игры, и нам даже приходится переиграть два последних хода. Игра заканчивается победой Хасана Казимовича. «У меня такое чувство, что где-то вы схитрили, но я пока не пойму, где именно». Он улыбается. «Чтобы понять, надо больше практиковаться». «Тогда завтра я вызываю вас на нардовую дуэль». Сразу после завтрака кивает свекор. «Как скажете». «Папа», — зовет его Идрис, когда свекор уже хочет отъехать от стола. «Завтра приедет Артем». Свекор кривится и качает головой. «Я не готов». «Пап». «Разговор закончен», — отрезает Хасан Казимович и покидает террасу. «А кто такой Артем?» — спрашиваю мужа. «Еще один физиотерапевт, но он занимается с отцом попыткой встать на ноги. Я оборудовал для папы спортзал с необходимым оборудованием для тренировок. Только вот в него заходит только, чтобы смахнуть пыль, потому что отец наотрез отказывается заниматься». «В котором часу приедет этот Артем?» — спрашиваю. «В 11. А что?» «Да так», — отвечаю, складывая игру. Следующим утром я иду прямиком в спальню свекра. Вчера мой гардероб пополнился новыми нарядами, так что сегодня я в голубом платье. Постучав в дверь свекра, после его разрешения захожу. «А вы почему еще в постели?» «И тебе доброе утро, дочка. Сегодня я неважно себя чувствую». «Потому что Артем приезжает?» Приподнимаю одну бровь. «Хасан Казимович, а с кем же я буду завтракать?» «С мужем было бы неплохо». «Он уехал в 6 утра, так что я осталась одна. Неужели вы покинете меня на произвол судьбы?» «Одна в таком огромном доме. Ваша жена тоже не выходит. Что же мне тогда делать?» «Иногда в одиночестве можно найти утешение». «Я в одиночестве нахожу только тоску и уныние. А еще у меня самонакрутка с турбонаддувом. Я могу такого себе надумать, что потом страшно будет даже глаза по утрам открывать. Давайте позавтракаем на террасе, а потом сыграем в нарды. А я расскажу вам смешной случай из моего университета». «Кстати, какую специализацию собираешься выбрать?» «А это я вам расскажу на террасе. Жду вас за завтраком». Разворачиваюсь и, даже не дожидаясь его возражений, тороплюсь на улицу. Утро прохладное, так что я тру плечи, пока жду, что нам подадут завтрак, о котором я уже распорядилась. «Тебе нужна шаль», — раздается голос за спиной, и я оборачиваюсь, поймав взгляд свекра. «Скажи Асият, чтобы купила». «А знаете, я вообще-то умею вязать. Мне бы только шерсть и спицы. Может, вспомню, как это делается. Уже 7 лет не брала в руки инструменты». «Да ты у нас способная девочка», — улыбается мой свекор. «Я просто заранее готовилась к врачебной практике, поэтому шила и вязала». «Так ты будешь хирургом». «Хотела им быть», — отвечаю, и мы устраиваемся за столом. Через минуту перед нами ставят тарелки и чашки с ароматным кофе. Но передумала. «И кем же решила быть?» «Вы не поверите, кардиологом». «Почему же не поверю?» «Все очень складно получается. У вашей жены проблемы с сердцем, а я буду кардиологом». «С хитростью и манипуляциями у нее проблемы», — качает головой Хасан Казимович. После завтрака мы просим оставить на столе кофе с десертами, после чего я выношу доску для нарт, и мы принимаемся играть. «У меня такое ощущение, будто вы вчера не играли», — восклицаю, проиграв первую партию. «Я же понимаю, как это работает, но все равно не настолько, чтобы выиграть». «А ты не допускаешь мысли, что это зависит от удачи?» «О, нет», — смеюсь, — «я же вижу по вашим глазам и хитрой улыбке, что удача тут вообще ни при чем. Вы знаете какой-то секрет, но не делитесь им со мной». «Играй, Мелания», — усмехается Хасан Казимович. «Играй каждый день, и ты постигнешь науку. Все проще, чем кажется». «Ладно», — киваю. «Так, уговор». «Пари», — приподнимаются его брови, а во взгляде сквозит интерес. «Пари», — киваю. «Слушаю, условия». «Если я выиграю сегодня хотя бы одну партию, вы согласитесь поработать с Артемом и будете стараться изо всех сил». Улыбка сползает с лица Хасана Казимовича. «Мелания». «Подождите», — восклицаю, подняв руку. «Не спорьте». «Во-первых, я обещала вам, что стану вашей поддержкой в этом деле. Во-вторых, вы лишаете себя стольких радостей, оставаясь в этом кресле. В-третьих, представим себе гипотетическую ситуацию, что я рожу вам внука. И что? Как вы будете бегать за ним?» «Я в кресле на колесах». «Оно не ездит настолько быстро, чтобы догнать ребенка. Так что нет, аргумент не подходит». Хасан Казимович усмехается. «Ты так уверена в своих силах?» «Знаете, у меня заготовлен секретный прием», — понижаю голос. «На случай, если шантаж не сработает». «Я заинтригован. Расскажи». «Так он же секретный». «Ну, чтобы я хотя бы понимал, какого уровня угроза передо мной стоит». «Я вывезу вас в сад и там опрокину на газон. Вытряхну вас из вашего кресла. Захотите добраться до дома, ползите, передвигайтесь на четвереньках. А там, может, и встанете». «А ты жестокая». «Я будущий врач. Мы такие?» — хмыкаю. «Так что не доводите до крайностей. Сотрудничайте». «Что ж, Мелания, пари, так пари».